Отпечатки. Даже мертвым Кен Лабин располагал большими возможностями, чем 99% живых. В его профессии это имело смысл. Личность — вещь мимолетная. Рост, вес, этноскелет можно легко поднастроить при помощи небольших изменений в эндокринной системе. Сетчатка, голос, отпечатки пальцев — всего лишь случайности развития, может, и уникальные при рождении, но едва ли неизменяемые. Даже ДНК можно откорректировать, надо лишь навесить на нее достаточно псевдокодонов. Один человек мог легко имитировать другого, и важно было сохранить способность меняться, не теряя доступа к жизненно необходимым ресурсам. Постоянная личность была бесполезна для Кена Лабина. Более того, потенциально она могла стать угрозой для его жизни. Насколько он знал, а проверить так и не удосужился, официально никакого Кена Лабина вообще не существовало. Впрочем, совершенно не важно, кто он такой. Вы бы открыли дверь человеку только потому, что ему сканировали зрачки на прошлой неделе. За такой срок многое могло произойти. Может, его уже деконструировали и переманили на свою сторону. Может, он лучше предаст вас, но не позволит казнить своих детей, оказавшихся в заложниках. Может, он обрел Аллаха. А если так, какой смысл остерегаться незнакомцев? Если чьих-то отпечатков сетчатки нет в базе, неужели он только из-за этого становится врагом? Не имело никакого значения, был ли Лабин тем, кем себя представлял. Смысл заключался лишь в одном. В его мозг закачали такое количество трипа вины, что он психологически был не способен укусить одурманившую его руку. Причем по его венам бежал далеко не обычный трип. В ведомствах имелись тысячи разных вкусов на любой случай. Один для Венесуэлы, 4 или 5 для Китая, 2 для Квебека. Ни один из них не полагался на столь лицемерный мотиватор, как общее благо. Даже благодетельные правонарушители не служили ему, пусть в их тренировочных брошюрах и говорилось совсем другое. Общее благо может означать что угодно, черт побери. Оно может даже пойти на пользу тем, другим парням. Кен Лабин был химически предан нам Пацифику, причем в определенной сфере, имевшей отношение к выработке электрической энергии. После гидровойны такие вопросы приобрели огромное значение. Все эти 20 лет корпы занимались тонкой настройкой молекул. Если бы Кен даже задумался о том, чтобы продать свои услуги не тому покупателю, его в тот же самый момент хватанул бы такой удар, по сравнению с которым большой эпилептический припадок показался бы нервной чесоткой на свидании вслепую. Когда механические ищейки обнюхивали ему промежность, они искали только трип. Ни имя, ни одежду, ни накопленный балласт тяжелых металлов из океана, который мертвой хваткой цеплялся за Лабина даже после долгого душа в местном общественном центре. Машины плевали на преувеличенные слухи о его кончине и тем более на необъяснимое возвращение из могилы. Их заботило лишь то, похож ли Кен на них самих, послушен ли, верен, надежен. И они распахнули перед Лабином двери. Дали денег, доступ в медкабины, на 5 лет опережающие все, что можно было найти на улице. Возвратили слух и совершенно неожиданно одарили девственно чистым санитарным свидетельством. Указали на пустую меблированную комнату, та удобным коконом поджидала любого из своих, кому понадобилось бы место, чтобы перекантоваться. И более того, ищейки пустили его в убежище. Тем не менее, кое-чего они сделать не могли в принципе. Например, провести выделенку в комнату. Такой вариант даже не обсуждался. Чтобы приступить к работе, Лабину пришлось выйти в люди, к анонимному ряду инфокабин на 14 этаже комплекса Ридли, доступных только для людей с совестью, сделанной на заказ. В любое время дня и ночи половина из них всегда была занята. За матированным стеклом дергались темные размытые фигуры, словно личинки, угнездившиеся в медовых сотах. Иногда два человека одновременно выходили в коридор и без единого слова проходили мимо друг друга, даже взгляда не поднимали. Тут никто не нуждался в ободряющих любезностях, все и так работали на одну сторону. Внутри кабинки со шлемофоном, уютно облепившим подбородок, глаза и уши, Кеннет Лабин залогинился в убежище и принялся беззвучно наговаривать вопросы про источник Ченнера. Оборудование считало шум гортани, понадобилась небольшая регулировка из-за вокодера, установленного в горле, и отправила агента на охоту за ответами. Лабин запросил список упоминаний, содержащих словосочетание «станция БИП», и тут же получил его. Сравнил результаты с реестром опасных микробов, появившихся из глубин океана. На Ченнере не зарегистрировали никаких значимых патогенов. Конечно, это ничего не доказывало. До убежища не добиралось множество крайне неприятных фактов. Впрочем, существовали и другие подступы. Предположим, что источник подорвали, чтобы сдержать некий фактор риска. Если бы о нем знали изначально, то БИП просто не запустили бы. Значит, существовал определенный период, когда угроза распространялась незамеченной. А как только ее обнаружили, все ниточки пришлось подвязывать задним числом. Строительные подрядчики, судоверфи западного побережья. Правда, на поверхности ядерными зарядами пользоваться бы не стали. Скорее всего, зачистку проводили огнем. Лабин вызвал частотную диаграмму пожаров за последнее время в радиусе 5 километров от компаний, занимавшихся морским строительством, и баз подрядчиков, расположившихся вдоль берега Нам-Пацифика. Убежище выдало довольно любопытный пик спустя примерно 3 месяца после запуска БИП. Судоверфи «Урчин», металлоконструкции «Хэнсона» и комплекс «Шоуэлл Маринс» в Сан-Франциско превратились в филиалы ада на земле буквально за неделю. В течение еще 2 недель около 10 площадок пострадало от поджогов, а кое-какие компании сами пожгли немало собственного имущества в рамках плановых реконструкций. Лабин расширил масштабы и запустил поиск заново. Все крупные пожары за искомый период в любом месте на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Карта вспыхнула. «Бог ты мой!» — подумал Кен. Что-то перепугало их до смерти, и все началось на БИП. В метабазе патогенов с Ченнера не нашлось никаких микроскопических хищников, которые выедают тело изнутри. Но вот макроскопические, тех вблизи источника водилось в избытке. Удильщики, рыбы-гадюки, морские коньки, куча всяких тварей. Черные зубастые монстры, некоторые утыканы биолюминесцентными огнями, другие матовые, как грязь. Одни меняли пол из прихоти, плоть других топорщилась от вживленных тел паразитических партнеров. Отвратительные, мерзкие создания. Они кишели на срединных глубинах и внушали страх даже тогда, когда были не больше 5 сантиметров в длину. А на Ченнере они вырастали. Обычно эти крохотные кошмарики на такую глубину не заплывали, но к Ченнеру летели, как мотыльки на свет, и превращались в прожорливых гигантов размером с человека. За пределы БИБ никто не выходил без газовой дубинки на поясе, и пользовались ею постоянно. Что-то на Ченнере порождало монстров. Лабин спросил убежище, что же это было. То ответило довольно неуверенно. Но в серой литературе нашелся техотчет, который давал намек. некая разновидность эндосимбиотической инфекции, повышающей энергию роста. В обсуждении выскочил термин «инфекционная неомитохондрия». Авторы статьи – парочка яйцеголовых университета Рэнда Вашингтона – предположили, что какой-то микроб на Ченнере заражал клетки симбиотически, обеспечивая хозяина энергии для роста в обмен на полный пансион. Они говорили, что каким бы ни был этот паразит, он явно обладал некоторыми очевидными особенностями. Малым размером, позволявшим разместиться внутри эукариотической клетки, высокоэффективным усвоением неорганической серы и так далее. Инфекция, вызывающая гигантизм у рыб. Очень странно. Когда Лабин только выбрался на сушу, то первым делом проверил себя на патогены. Машины ничего не нашли. Но ченнерский паразит был делом новым и, строго говоря, не совсем болезнью. Обыкновенные тесты могли его не распознать. На средства Лабин не жаловался и вполне мог позволить себе более глубокий анализ крови. Правда, существовали и другие проблемы. Одна из них постепенно вырисовывалась в процессе поиска, выдавала себя тем, как убежище отвечало на вопросы. Иногда метабаза задумывалась на секунду или две, прежде чем выдать ответ. Ничего необычного. Но в других случаях... В других случаях она выплевывала результаты так быстро, словно предугадывала вопросы, словно думала о чем-то подобном и заранее подыскала нужные факты. «Может, — задумался Лабин, — так и есть». Поисковики убежища не так сильно нуждались в ресурсах, как те, что прочесывали водоворот, и могли позволить себе кэшировать историю недавних поисков. Подлинной оригинальностью страдало лишь очень малое количество запросов. Если бы на сегодня кто-нибудь решил поискать цену на лекарство от болезни Паркинсона, то существовала большая вероятность, что завтра кого-нибудь заинтересует то же самое. Именно поэтому системы убежища хранили сводные результаты, ускоряя время реакции. Просите, и дано будет вам. В среднем 2,3 секунды занимал ответ на вопрос о гигантизме глубоководных рыб. В среднем 3 секунды требовалось системе, когда речь шла о придонных серопоглощающих микробах. Около секунды на обработку запросов, содержащих фразу «источник Ченнера». Полсекунды на поиски, совмещающие серопоглощающих микробов и пожары. Пожары. Придонные серопоглощающие микробы. Странное соседство. Какое отношение имеет огонь к жизни на дне океана? Почти из прихоти Кен добавил третий параметр — судоверфь. 0,1 секунды. Так. Он шел по чьим-то следам. Кто-то побывал в убежище до него, задавал те же самые вопросы, сделал те же самые выводы. Правда, непонятно, то ли он искал ответы, то ли проверял, не упустил ли чего. Кен Лабин решил это выяснить.